Глава 33. Лиз и Джек никак не могли поверить своему счастью. Кто бы мог подумать, что черная луна кардинально изменит их судьбу. Она безошибочно выявила две любящие души и объединила их навечно. Видимо, по той же причине луна решила забрать к себе душу Грэгхэма, чтобы он не разрушил счастье влюбленных. Страшно было подумать, что бы случилось, если бы душа Грэгхэма вернулась в его тело. Он ни за что на свете не пощадил бы своего младшего сына и его любимую жену. Джек и Элизабет были безмерно счастливы от того, что их любовь перестала быть запретом. Они столько всего пережили и уже не надеялись быть вместе, когда случилось самое величайшее чудо на свете. Теперь никакие земные силы не могли помешать им быть вместе. Элизабет смирилась с гибелью Дайнера и его отца. Но тяжелым бременем легла на ее душу безвременная кончина Лили Белкновских. Элизабет было очень жаль девушку, которая не сделала никому ничего плохого. Самое меньшее, что она могла сделать, это почтить память умершей девушки. Элизабет позаботилась о том, чтобы тело Лили было помещено в саркофаг с королевскими почестями. Грэгхэм и Дайнер лежали рядом в фамильном склепе под стеклянными колпаками. Подданные Ибварка шли толпами к усопшему повелителю, чтобы почтить его память. Люди приезжали из разных уголков страны, чтобы проститься с господином. Его устои правления нельзя было назвать справедливыми. Народ хоть и боялся его, но почитал великого мага. Видимо, даже после смерти Грэгхэм вызывал всеобщее восхищение, смешанное со страхом. Через 2 месяца после трагических событий была назначена коронация Джека. «Не слишком ли рано после всего случившегося?» – недоумевал Джек. Ричард I должен был провести ритуал венчания на царство, и вопрос Джека адресовался ему. «Совсем даже не рано. Я бы даже сказал, что поздно. Слишком долго страна не может быть без правителя. Это недопустимо. Не забывайте, господин, что Ибварк – страна зла». И могут начаться мятежи, бунты, попытки захвата власти. Вам нужны беспорядки в стране? Если будете медлить, то получите их сполна. Джек мерил нервными шагами пространство своих покоев. Его шаги заглушал пробковый настил. Лиз и Джек отказались от ковра в своей комнате, выбрав экзотический пробковый покров пола, уберегающий ноги от холода мраморных плит. Стены также были отделаны пробковыми панелями, перемежающимися с вставками благородного дуба. В крупных глиняных вазах росли деревца, придавая комнате уют и свежесть. Большие стрельчатые окна выходили на восток и юг, впуская в помещение море света и тепла. Бархатные портьеры кофейного цвета изысканно обрамляли окна и создавали уютную атмосферу. Широкая стеклянная дверь вела на большой балкон, с которого открывался прекрасный вид на Дворцовую площадь. Площадь очень изменилась с тех пор, как Элизабет, Тамретта и пес Лео увидели ее впервые. Джек в первый поминальный день велел, чтобы забор, опоясывающий Норимет, убрали, а непролазный лес, через который вела дорога к Норимету, проредили и облагородили. Повеление нового господина было выполнено в кратчайшие сроки. О чем и говорить, магия – великое дело. С ее помощью распоряжение исполнили в течение 1 бэмса. Из зарослей густого леса получился великолепный живописный парк с брусчатыми дорожками, уютными беседками, укромными лавочками и журчащими фонтанами в готическом стиле. Элизабет не могла нарадоваться этим переменам. Девушка подолгу сидела на балконе своих покоев и любовалась на новый дивный парк, раскинувшийся на много миль вокруг Норимета. Теперь территория вокруг замка перестала быть зловещей и пугающей. Джек и Элизабет не зря выбрали для себя большую комнату в фасадной части замка. Отсюда можно было наблюдать за всем, что происходило на Дворцовой площади с ее колоссальным ступенчатым фонтаном. И в то же время, благодаря тому, что комната находилась высоко над землей, можно было любоваться шикарными домами Ремета. Эркер покоев молодоженов был залит солнечным светом благодаря окнам от пола до потолка и отделен от комнаты прозрачными занавесями, за которыми виднелся кофейный столик с 2 плетеными креслами. Вьющиеся растения раскинули свои стебли по окнам и потолку, придавая этой небольшой части комнаты экзотический вид. Элизабет, сидя в кресле, любовалась видом из окна и внимательно следила за разговором Джека с Ричардом Первым. «Мой господин», — продолжал кот, — «вы наверняка заметили, что жители Ибворка боялись вашего отца и не нарушали его устои правления. Но теперь, когда его нет, они почувствовали свободу от его власти, и это может им понравиться. Сейчас они скорбят по ушедшему правителю, но вслед за скорбью может прийти желание перемен». «Простите, уважаемый», — перебил его Джек. «Вы хотите сказать, что они не заметили, что перемены уже начались? Я отменил все поборы с населения, убрал патрули, следившие за тем, чтобы никто не использовал волшебство. Я запретил оскорблять волшебников неблагородного происхождения и велел раздавать еду нищим. Уже появились новые города для тех, у кого раньше не было жилья. Им теперь можно колдовать, и они с помощью своей магии могут обеспечить себе необходимые условия для жизни. Люди теперь не испытывают муки голода, и у каждого есть достойное занятие, которое приходится им по душе. Разве вы думаете, что народ может быть недоволен такими переменами?» «Ну что вы, господин Джек», — поспешил ответить Ричард Первый. «Я не слышал, чтобы кто-то плохо высказывался о вашем правлении, но вы не забывайте, что ибворкцы честолюбивы и алчны. Может появиться колдун, возжелавший власти и почестей. А так как престол Ибворка пока остается вакантным, любой может позариться на власть. Ну что ж, если кому-то хочется быть правителем этой страны, милости прошу. Пусть занимает трон, а я со своей супругой отправлюсь в Кровьби. И допустите, чтобы ваша родина погрязла в склоках, войнах за власть и беспределе? Неужели вам все равно, что будет с честными жителями страны, мечтающими о спокойной размеренной жизни?» – недоумевал кот. Джек смутился и отрицательно затряс головой. «Конечно, нет. Не для этого я провел все те реформы, которые улучшили быт моих соотечественников. Я рад, что вы справедливо распорядились властью, данной вам черной луной. Но теперь вы в ответе за всех тех, кто незаслуженно страдал все те годы, когда Ибворк был поистине страной зла. Вы впустили в него добро, которого так не хватало честным жителям. Я не знаю, насколько правильными можно назвать все изменения, внесенные мной, ведь надо не забывать, что Ибворк – страна зла, в противовес доброте Кровьби. Я боюсь, что реформы, проведенные мной, скажутся на устоях Кровьби. Да, возможно, Ибворк и Кровьби уравновесятся по наличию злых и добрых душ. То есть вы предполагаете, что зло может проникнуть в Кровьби?» – с досадой уточнил Джек, глядя на кота из-под лобья. «О, нет! Я не берусь ничего утверждать и даже предполагать, но я знаю лишь одно – Ибворку нужен справедливый правитель». «Но почему этим правителем должен быть я?» – вскричал Джек. «А почему нет?» – дерзко ответил кот вопросом на вопрос. «Во-первых, престол принадлежит вам по праву рождения. Во-вторых, именно вас выбрала на эту роль Черная Луна, забрав к себе вашего отца. Она же подарила вам любимую женщину, союз, который дал Ибворку добро. В-третьих, вы уже начали править, выдвигая новые реформы, благодаря которым Ибворк очень сильно изменился. Народ доволен вашим правлением и почитает вас. Если всех этих доводов вам мало, то я опускаю лапы. Значит, судьба Ибворка вас не беспокоит». «Но это не так. Я очень хочу, чтобы Ибворк перестал быть страной зла». «Вот и правьте им, согласно своему желанию», — потер лапы кот, довольно ухмыляясь в усы. Тронный зал гудел, как растревоженный улей. Народу в него набилось столько, что даже яблоку негде было упасть. Все пришли посмотреть на коронацию Джека. Ожидание торжественного момента затягивалось. Маги и волшебницы оживленно обсуждали долгожданное событие. Привидения скользили между собравшимися или даже сквозь них, из-за чего то там, то здесь раздавались недовольные вопли волшебников. Среди этого шума раздалось громкое мяуканье. Кто-то наступил на лапу кота. Внезапно все стихли, потому что сквозь толпу собравшихся пробирался Ричард Первый. Именно его лапа и пострадала под чьей-то неаккуратной ногой. Добравшись до возвышения, на котором стояли два трона, кот, несмотря на свой немалый вес, легко вспрыгнул наверх и обвел всех строгим взглядом. «Уважаемые жители Ибварка», — начал Ричард Первый торжественную речь, «сегодня мы собрались здесь по случаю коронования сына нашего почитаемого правителя Грегхэма. По праву кровной связи, после смерти господина Грегхэма, престол перешел к его сыну, господину Джеку». Последние его слова потонули в бурных овациях. Кот подождал немного и продолжил. «Еще 2 месяца назад, волей Черной Луны, господин Джек был определен на правление. Чаша событий предстала перед нами в день двойной свадьбы и рассказала о будущем страны. К сожалению, толкование не могло быть точным, и выводы, сделанные правителем Грегхэмом, были ошибочны. Он не мог сам заглянуть в чашу, а то, что увидел я, сбылось, но не так, как все ожидали». Кот выдержал паузу, наслаждаясь торжеством своей речи, и продолжил. «Я увидел, что свадебный обряд даст Ибварку обновившегося повелителя, и на тот момент это было воспринято как изменение Грегхэма после свадьбы, ведь, обручившись с девушкой с доброй душой, он должен был стать добрее. На самом же деле Ибварк получил не обновленного, а нового повелителя. Второе предсказание гласило, что повелитель будет безраздельно принадлежать своей супруге, а она ему. Так оно и получилось. Господин Джек и его добрейшая супруга Элизабет давно принадлежали и будут вечно принадлежать друг другу. Третье предсказание возвещало, что восход Черной Луны обнажает все чувства и отношения. В ночь восхода нет места лжи и обману. Фальшь недопустима. Браки, совершенные в восход Черной Луны, нерушимы. Муж и жена будут любить друг друга вечно и принадлежать своему избраннику или избраннице до тех пор, пока одного из супругов не выберет себе в попутчике смерть. И действительно, Черная Луна безошибочно определила, что только 2 души созданы друг для друга навеки. В следующем предсказании говорилось, что грядут перемены. Ибварк изменится до неузнаваемости, но все изменения принесут жителям покой и умиротворение. Неминуемые потери, к которым приведет двойная свадьба. На тот момент никто и не подумал, о каких потерях идет речь. Никто не мог предположить, что это будет смерть 3 волшебников. Смерть Грегхэма привела к правлению его сына. А реформы господина Джека действительно принесли жителям покой и умиротворение. Последнее предсказание гласило «Будет смешение душ, любовь, объединение, счастье и горе. Если остановить свадьбу, то ничего этого не будет. Все останется так, как было по сей день. Свадьба несет перемены, из-за которых Ибварк изменится. Люди будут счастливы». В день свадьбы усопший повелитель думал, что после смешения душ его и госпожи Элизабет придут любовь, объединение, счастье. Теперь все ясно, о чем были эти предсказания. Но на момент свадьбы все виделось в ином свете. Я предупреждал, что Черная Луна видит все помыслы и желания. В случае неискренности неминуема гибель. Я уже говорил тогда, что линии судьбы прерывисты и зыбки. Не было ясности толкования. Теперь сложно сказать, стоило отменять свадьбу или нет. Многое в Ибварке изменилось до неузнаваемости благодаря новому правлению господина Джека. После вступления на престол господину Джеку перейдет право безраздельного управления страной и право обладания чашей событий. Наш новый правитель сможет читать судьбу своей страны, как это делали до него его предки. Голос Ричарда Первого затих, и в зале послышались редкие хлопки, переросшие в бурные аплодисменты. Кот, наконец-то, внес ясность в сознание жителей Ибварка. Они не понимали, почему случилась страшная трагедия во время восхода Черной Луны и почему чаша событий ни о чем не предупредила. Теперь все явственно понимали причину происшедшего, вновь уверовали в великую силу чашу событий и приняли Джека как избранника высшей силы волшебного мира с Черной Луны, могущество и власть которой испокон веков правили миром. Тронный зал наполнился звуками торжественного марша, и в зал через дверь за троном вошли Джек и Элизабет. На Элизабет было великолепное бордовое платье из шелка с глубоким декольте. Легкий летящий силуэт одежды подчеркивали витиеватые линии богатой вышивки золотой нитью. Корсет туго обтягивал стройный стан девушки, придавая осанке величие. На бархатистой коже блестело рубиновое колье, волосы были собраны в элегантную высокую прическу, в которой сверкала рубиновая диадема. Джек был одет в бордовый бархатный камзол с золотой перевязью и бордовые панталоны. Ботфорты и плащ были черными, а на поясе висел увесистый меч в золотых ножнах. Молодой правитель огромной страны бережно поддерживал свою прелестную супругу, уверенно ведя ее к трону. Появление юной четы вызвало в зале бурю аплодисментов и ликования. Лица придворных светились почтением и любовью. Кот обвел зал торжеств пристальным взглядом, изучая лица ибваркцев, и понял, что сегодня на престол его страны взойдет повелитель, которого не будут бояться, а будут любить, почитать и боготворить. В Ибварке такое событие происходило впервые с момента рождения этой страны. Ричард I довольно улыбнулся в усы и замер в глубоком поклоне перед Элизабет и Джеком. Поприветствовав собравшихся кивком головы, Джек помог сесть жене и сел на трон сам. Кот начал церемониал. Он тихим бархатным голосом стал шептать заклинания. В процессе колдовского ритуала его голос становился громче, заклинания более отрывистыми, глаза закрылись, и кот впал в транс. Он раскачивался, как маятник, а заклинания слетали с его губ уже не только в невидимой форме слов, а в материальных очертаниях светящихся серебряных птичек. При каждом произнесенном слове из его уст выпархивала малюсенькая птичка и взмывала под свод зала. Казалось, что конца не будет потоку волшебных слов, льющихся из уст Ричарда I. Уже довольно большая стая серебряных птах кружилась под потолком, когда голос Ричарда I внезапно смолк. В тот же миг стайка блестящих созданий ринулась к коту, окружая его плотным кольцом. Тело Ричарда I завертелось, создавая вихрь, увлекающий светящихся птиц. Когда стая сформировалась в конусообразную воронку, хранитель обрядов резко остановился, и птицы замерли, превратившись в серебряные миниатюры. Кот довольно грациозно выпрыгнул из застывшего в серебре кубка и выкрикнул заключительное заклинание. «Мирантолио миланто веригос!» Созданная им чаша наполнилась серебряной жидкостью, похожей на ртуть. Капли, перелившиеся через край, сворачивались в маленькие шарики и раскатывались по залу. Довольный своей работой, Ричард I поклонился Джеку и произнес: «Сегодня чаша событий решила предстать перед вами в таком виде». Все были потрясены увиденным. Гром аплодисментов пронзил тишину зала. Кот довольно ухмыльнулся и продолжил коронацию. Медленными магическими жестами он заставил серебристую массу меняться под властью движений его лап. Он долго колдовал, пока из недр чаши событий не проступили очертания короны. В зале раздался удивленный ропот, а Ричард I вынул из серебристого сосуда корону тонкой работы. Она была усыпана дорогими каменьями, резные линии серебряного венца затейливо изгибались, придавая короне изящество и великолепие. Приглашенные взревели от восторга. Ричард I, торжественно вытянув лапы, поднес корону Джеку. Соблюдая ритуал, Джек преклонил колено перед котом. В этот миг корона в лапах хранителя обрядов вспыхнула серебряным свечением, которое сменилось на золотое. Как только яркий свет погас, все увидели. Корона из серебряной превратилась в золотую, а это означало, что корона одобрила и приняла своего нового хозяина, Джека. Кот не смог удержаться от урчания, что свидетельствовало о том, что он очень доволен происшедшим. Приглашенные возликовали. Смена цвета короны был самый благоприятный знак во время коронования. Ричард I переждал восторженный гул присутствующих и торжественно произнес: «Клянешься ли ты, господин Джек, справедливо править Ибварком?» «Клянусь», — отвечал Джек. «Клянешься ли ты заботиться о своих подданных?» Клянусь. Клянешься ли ты не начинать войны? Клянусь. Клянешься ли ты почитать традиции Ибварка? Клянусь. Клянешься ли ты защищать свою страну от врагов? Клянусь. Этой короной я венчаю тебя на царствие и нарекаю Джеком справедливым. Правь мудро. Заботься о подданных и о процветании Ибварка. Произнося это, кот торжественно возложил венец правления на склоненную голову Джека. Последние слова Ричарда I утонули в буре оваций и криков поздравлений. «Да здравствует Джек справедливый! Да здравствует мудрый правитель Ибварка!»